Нет. То, ради чего, собственно, он и приехал сюда, ради чего пренебрегал усталостью и занятостью, на этот раз вряд ли наступит сегодня. А ведь случалось и так, что 3/4 часа, проведенные в театре, давали ему больше, чем дни отдыха у себя на Волынской, среди успокоенности деревьев, в полном одиночестве и тишине. И тогда, всякий раз, вернувшись из театра к себе, он был снова энергичен и собран, и, казалось, неустанен в решении сложнейших, подчас неразрешимых вопросов. И эта способность не уставать, когда другие, казалось, падали от усталости, сообщала его личности в глазах окружающих почти мистическую силу. Поэтому, как бы загружен он ни был, взял себе за правило по возможности не пропускать ни одного представления пиковой дамы и никогда не жалел затраченного времени, не задумываясь над тем, как могут отнестись к этой его слабости другие. Раз это было необходимо ему, значит, это было необходимо всем. Но даже и не в этом было дело. Какая-то дьявольская, непреодолимо влекущая к себе сила таилась в этом творении двух гениев, двух пророков, бесстрашно вскрывающих тайное человека. Единоборство со своим «я» и страх перед исчезновением. Сейчас и сам Сталин, и Брюханов были как бы в одной точке напряжения, в ощущении чего-то, если не впрямь чудесного, то высокого и необычного. Сталин, как и всегда, отбросив все постороннее, мешающее, в том числе и Брюханова, и, не меняясь ни одним мускулом в лице, напряженно ждал своего полного слияния с музыкой, почти физически отдаваясь ожиданию этого момента. Волны музыки медленно захлестывали его, втягивали в свой неумолимый водоворот. Судьба стучится в дверь. Да-да, именно это. Незаметно наступит час. Нужно будет суметь достойно шагнуть за последнюю дверь. Именно с этим каждый должен справиться сам. И снова наступило очищение и просветление. Мысль становилась беспощадно ясной. И, как всегда в таких случаях, острее ощутилась необходимость своего прихода в мир и того, что он делал и делает, той точки отсчета, откуда все началось, и того предела, куда все сходится. В совершенном молчании, почти полном обоюдном понимании этих двух человек сейчас зрело какое-то особое и необычное единство. Брюханову казалось, что знакомая и любимая музыка на этот раз совсем иная, что на глазах его свершается тайна, и он никогда не найдет ей объяснения, сколько бы ни пытался. От этой своей неуместной сентиментальности ему все время было стыдно. И когда на сцене появился Герман, бледный и на все решившийся в своем стремлении вырвать у судьбы решение, Что вырвать? — спросил Брюханов с каким-то страхом и отвращением к старой графине, бессильно и непримиримо откинувшейся в кресло. Что же она, эта старуха? — опять спросил себя Брюханов в болезненном нетерпении. Нет, никогда раньше он не понимал истинного значения этого места. И только теперь понял его. Но понял так глубоко внутри себя, что не мог бы и не стал бы никому объяснять своего понимания. Ему показалось, что истинный смысл жизни сверкнул перед ним, и после этого просто нельзя оставаться прежним. Брюханов еще раньше отметил про себя почти незаметное движение Сталина. Он как-то всем телом подался к сцене. И Брюханов понял, что и он ждал именно этого места, и приехал сюда ради него. Но это уже не могло волновать или беспокоить Брюханова. Он понял, что именно в этот момент освободился от Сталина, от его тягостного влияния, и что сделала это музыка, оказавшаяся сильнее всяких условностей и выдумок людей.